працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Літаратурная прэмія імя Ежы Гідройца заснаваная напрыканцы снежня 2011 года. Яна ўручаецца за найлепшую кнігу прозы, якая выйшла на беларускай мове на папяровым або электронным носьбітах. Заснавальнікі прэміі – амбасада Польшчы ў Беларусі, Польскі інстытут у Менску, Беларускі пэн-цэнтр, Саюз беларускіх пісьменнікаў і польска-беларускі Сомбелбанк. Пераможца атрымае 105 мільёнаў рублёў. Таксама сярод узнагародаў – кантакты на выданне кніг у Польшчы, запрашэнні на стыпендыі ў творчыя дамы Еўропы. Паводле амбасадара Польшчы ў Беларусі Лешыка Шарэпкі, прэмія дапаможа беларускім пісьменнікам выйсці спачатку на польскі, а потым магчыма і на сусветны кніжны рынак. А грашовая прэмія дасць магчымасць узяць колькі месяцаў менавіта для творчасці, не задумваючыся пра надзённае. Рынок белорусский, в принципе, очень маленький, честно говоря, для писателя. Тогда писатель, талантливый человек, имеет возможность выбора писать по-белорусски или по-русски. Он, выходя с коммерческих, как бы сказать, принципов, выбирает русский, потому что, когда он пишет по-русски, ну, у него там рынок 160-170 миллионов людей. И там можно эти книжки продать и на это прожить за это. А когда рынок несколько миллионов, не все читают, это надо быть экстремалом каким-то, чтобы писать по-белорусски. Особенно, когда нету допомоги, нету активного участия в этом процессе стран государства. Потому что в разных европейских странах тоже есть такие маленькие национальности, и там вроде бы можно сказать, что ну, нету перспективы для этих рынков, но там государство очень много денег дает, чтобы люди писали в тех языках, которые не слишком популярны. И они могут за это прожить. Так что идея наша тоже такая, чтобы немножко дать хэндикап, чтобы не было этой громадной разницы у писателя, хорошего писателя, на каком языке писать, да, что когда мы немножко здесь подбросим денег, то у него будет, как бы сказать, легче решиться на то, чтобы писать в его родном языке по-белорусски. А потом, когда он будет это делать, наверное, когда это хорошо сделает вообще, то сейчас мир маленький, мир это одна глобальная деревня, можно сказать. Я думаю, что когда мы переведем эту книжку потом на польский, например, в Польше уже рынок 40 миллионов, и когда там будет успех, то у него перед ним весь мир. И независимо, на каком языке он будет это делать, у него есть шанс, чтобы выйти на широкий круг читателей. И такая как бы главная идея этой премии, этого конкурса, чтобы люди легче принимали решение писать книжки на своем родном языке, той мове, которой говорила их матери. Вельми важно то, что появилась новая премия, и я вельми удячны польскому боку, який, зважаючи на нашу ситуацию, отважился на это. Я думаю, что это было нелегкое решение, не просто решение. Старшиня Союза белорусских письменников Борис Петрович. В уголе для каждого литератора вельми важна, каб яго працу заўважылі і адзначылі. Як вы ведаеце, апошнім часам на Беларусі колькасць літаратурных прэміяў катастрафічна знізілася, зменшылася. Як вы ведаеце, апошнія гады не ўручалася ўжо дзяржаўная прэмія, якая некалі мела ажно 4 намінацыі. Асабліва важна тое, што адзначаецца будзе праца празаікаў, таму што вы тут ўжо і казалі пра паэтаў, паэтаў ўсё-ткі раней і ў нас, і ўсюды заўважалі, і праводзіцца некалькі літаратурных і паэтычных фестываляў, праводзяцца слэмы паэтычныя, а празаікі сюды заставаліся нібыта ў баку. Калі мы аб'явілі гэты першапачатковае прашэнне аб з'яўленні новага конкурсу, мы нават не думалі, што з'явіцца столькі кандыдатаў, столькі намінантаў на гэтую прэмію. Аказаецца, не такія кепскія справы у нас на Беларусі. Все-таки літаратура жыве, літаратура існуе. Кнігі новыя пішуцца аўтарамі незалежна ад таго, прыналежаць яны да нейкіх там пэўных творчых арганізацый. Тут ёсць эсэісты і празаікі. Сярод празаікаў ёсць раманісты і аўтары апавяданняў. Старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Ёсць пісьменнікі старэйшага і маладзейшага веку. Ёсць прадстаўнікі незалежных выданняў і дзяржаўных. Рабіце высновы самі. 6 шорт-лістараў у алфавітным парядку. Уладзіслава Хроменка, «Тэорыя змовы», Менск, выдавецтва Логвіна. Альгерд Бахарэвіч, «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча», Радыё «Свабода», серыя бібліятэкі «Свабоды 21-е стагоддзе». спорте. Павел Костюкевич, сборная Республики Беларусь по неголовных видам спорту, Минск, выдавец Логвинова. Артур Клинов, Шалом, военный роман. Минск, Логвинов, серые гарня нашей Нилы. Александр Лукашук, след мотылька, асфальт у Минску. Радуя свобода, серая библиотека свободы 21-го стагодия. И шостый шорт-листер Андрей Федоренко, книга «Мяжа», сборник с романа эссеи выбранных оповяданий «Минск. Литература и мастерство». Мы бы хотели, чтобы эта премия была постоянно ежегодно. И вы знаете, вот таких премий очень серьезно, очень много влияет на престиж и традиции. Когда получится в этом году, получится, честно, 5-6 лет, да, и все будет хорошо, я думаю, что мы будем расширять формулу, может быть, по-другому это делать. Я думаю, что премия на ваши условия хорошая. Я надеюсь, что не только это будет премия финансовая, но это будет тоже премия для самых хороших книг, которые попадут в шорт-листу, что будем пытаться, чтобы все книги или большинство этих книг были перепечатаны в Польше. И уже есть, у нас есть какие-то обещания. Я могу сказать, что есть такие издательство «Чарное». Наверное, вы знаете про это издательство. Оно обещало, что будет принимать во внимание выбор, который мы тут сделали, попытаться перепечатать эти книги в Польше. Так что я надеюсь, что это хорошее начало для большой идеи, которая в будущем может быть то, что язык белорусский будет более популярный в Беларуси. У жюри конкурса уваходит письменники Владимир Орлов и Борис Петрович, философ Валентина Кудович, критики Людмила Рублевская и Маргарита Ляшкевич, перекладчик и старшиня польского пен-клуба Адам Поморский, директор польского института у Менску Петр Казакевич, гоноровый старшиня жюри, амбассадор Польши у Беларуси Лешек Шарепко.